«А вот хрена!» — по-русски выкрикнул Рари, открывая огонь из пушки. И потому, что дракончики были молодые, их броня не имела той крепости, коей обладали их более старые собратья. Поэтому 30-миллиметровые бронебойные снаряды с легкостью прошили их чешую, да и наемники поддержали огнем искоров и тех гранатометов, чьи заряды потратить еще не успели. Снайперка танка внесла свою лепту, загнав бронебойный в небо одного из ящеров и вынеся мозги тому через макушку. 1-1, сахара, вижу, черт, не успела свою взять. Хотя я все же круче, мой старше и крупнее, пофигу. Жаль, что они кончились. И правда, оба дракончика лежали тушами истерзанной плоти, а Гизель с ужасом смотрела на несущуюся к ней Рари, замахивающуюся автопушкой. Удар раскаленным пламегасителем по лицу отправил апостола Харди в полет, вышибая зубы и оставляя приличный ожоговый отпечаток. Перекатившись и потеряв косу, та вскочила, держась за обожженную щеку. «И не беспокойся, сестра», снова педалируя это слово, сказал Рари. «Я одолжила силу Имроя, и этот ожог останется до самой твоей смерти. Жаль только, что она прямо сейчас придет. Увидимся у Имроя». Изящные пальчики в тактических перчатках вжали гашетку, но выстрелов не последовало, лишь щелчок. «Что?» Рари недоуменно поглядела на полюбившееся оружие. «Клин, черти его дери», вздохнул Бурый. «Давай сюда, исправлю». «Но, да она уже улетела, даже косу забыла. Проклятие, ну как не вовремя», крикнула Рари. И, вздохнув, добавила: «Ну да ладно, давайте уже собираться, мне тут надоело». Тем временем в кустах поблизости Роджер с облегчением поливал небольшое дерево. Чертов жид не давал сходить по нужде, пока сидели в засаде. «Нет, это, конечно, правильно, но организму не прикажешь. Фух, как же человеку для счастья мало нужно». И Роджер откровенно охренел и чуть не наложил кирпичей, когда рядом с его Роджером-младшим воткнулась стрела. С самыми жуткими матюгами он укатился в кусты, одновременно стараясь выдернуть из кобуры свой глок и одновременно застегнуться. Естественно, ничего из этого сразу не получилось, и каким чудом Роджер не прищемил себе ничего, он бы и сам сказать не смог. Но все же он справился, и уже был готов стрелять, как его остановил голос их нанимательницы. «Роджер, а что вы тут делаете? Я появилась как раз оттуда, откуда вылетела стрела, да и стреляла явно она», о чем говорил готовый к стрельбе короткий лук. «Да вот, лежу. А ты что тут забыла?» Сдерживаясь, чтобы не выругаться в голос, ответил Роджер. «Ну, я опять поругалась с Сахарой». Роджер заметил мокрую дорожку на щеке эльфийки. «Вот», хотела успокоиться, но услышала странные звуки. Журчание какое-то. «А, это я из фляжки воду выливал. Зацвела, собака такая». «Да, это бывает, бывает». Роджер не знал, что еще сказать девушке. «Слушай, может, вернемся, а то наши еще искать начнут». Договорить не дал грохот автопушки, что они выдали Рари. «Черт, что-то случилось, давай за мной». Роджер схватил я за руку и потянул ее за собой. Вылетев из кустов, они увидели, как личный апостол жида, как вся команда говорила за спиной наемника, со всей своей апостольской дури лупит по морде помесь девушки и дракона своей пушкой, а позади валяются еще две тушки, пусть и не крупные, но все же драконьи. «А во, что это мы пропустили?» — спросил Роджер. «Много чего», — ответил жид, смотря на держащихся за руки наемника и темную эльфийку. «А ты где был, Начал было Роджер, но за него ответила я. «Он воду во фляге менял». «Ну-ну, а ты помогала?» Взгляд жида был полон скептицизма. «Ладно, разберетесь сами, не маленькие, а пока, помогите с трофеями. И давайте побыстрее. Шифровка номер 273. Летящий, пеплу. Проводите политику эскалации напряженности внутри вверенного вам коллектива. Будьте готовы к переходу во вторую фазу операции». Глава 25. О вреде пьянства. Жид, упираясь локтем в люк, задумчиво смотрел вперед, на полотно грунтовки и простирающееся вокруг разнотравье, и тихонько мурлыкал себе под нос. Сидевшая на крыше машины и свесившая ноги вниз Рари тоже любовалась видами, делая редкие попытки услышать, что напевал наемник, а ее длинные черные волосы при порывах ветра щекотали ему шею. Третий день пути. Скоро они будут на базе и смогут нормально отдохнуть. Горячая ванная, не менее горячая еда, мягкая свежая постель и чистая одежда. Все это они увидят совсем скоро. «Я все думаю о словах этой драконицы», — внезапно сказал жид, прикуривая. «О том, что Харди хочет изменить мир. Ну да, нас ждет великий писец. Это что за зверь? Полярная лиса. Благодаря серебристой шкуре почти не видна на фоне снегов, а из-за мягкого шага еще и неслышимо. Отличный охотник. У нас пословица есть. Песец подкрался незаметно, что значит, беда пришла откуда не ждали. Тогда да, он к нам может прийти. И если, со слов Гизель, Харди стала более жестокой, это плохой знак. Да уж, и этот ее порядок, что-то знакомое, но вот что, не помню. Вообще, я тоже про это не слышала, но все же такое поведение странно. И этот полуприказ уничтожить апостолов. Я все забывал спросить. Вы и правда смертны? Увы, но это так. Нас можно разорвать, скормить зверям. Мы гибнем в битвах друг с другом. Да некоторая древняя, очень темная магия способна нас уничтожить, но это знание. Его не найти смертным. Ну и само собой, нас могут уничтожить лично боги. Жестко. Слушай, а если не секрет, как появились вы, полубоги? Ну, особого секрета нет, но прошу тебя, не рассказывай об этом в Ранделе, если тебя туда вдруг да занесет. Хорошо. Итак, давно, так давно, что никто не помнит об этом даже на уровне легенд и мифов, появились семеро богов. Они давали, да и сейчас дают, особо отличившимся в служении им силу. Тысячелетие давалось получившим силу на то, чтобы подняться до уровня бога. Но лишь пятеро за всю ту бездну лет смогли возвыситься. А тысячи и тысячи апостолов гибли. Многие, когда до возвышения им оставались считанные десятилетия. Как тебе? Да, но я не собираюсь забиваться в нору и высиживать их там, в безопасности. Жит оглянулся и увидел гневное выражение лица Рари. Я понимаю, а ведь мы с тобой чем-то похожи. Самую капельку. Чуть-чуть. Рари на это заявление довольно улыбнулась и обняла наемника, прижавшись щекой к его щеке. Отставить нежности. Мы все еще в приближенной к боевой обстановке. Ага, а значит в мирной. Можно? Я подумаю. Девушки, а куда это мы собрались? Вопрос Жида остановил Сахару и Рари, собиравшихся свалить в общину с базы. А никто не забыл, что у него наряд по кухне. Голос наемника был подозрительно мягок. Нет, убито, ответила Сахара. Тогда я жду сегодня хороший ужин. Черт, а я хотела отдохнуть. Скривившись, сказала Сахара. Ну ты не расстраивайся, утешила ее Рари, похлопав по плечу. И мысленно я с тобой. Не поняла, ты чего, сливаешься? Ну я же официально не состою в отряде. Поэтому удачи. Последние слова Рари выкрикивала уже на бегу. Вот старушенция поганая, выругалась Сахара. Я, чего тебе? Недовольно спросила эльфийка, вытирая волосы полотенцем. Чего, чего? Со мной пошли, мне твоя помощь нужна. За время пути на базу между Сахарой и эльфийкой установился, если не мир, то точно вооруженный нейтралитет. Ну ладно, но только предупреждаю, изысков не жди. Я готовлю так себе, у меня та же ситуевина. Ладно, пошли, негра. Стойте, я с вами. Раздался крик апостола Эмроя. А чего так? Ты же вроде не хотела, я передумала. Да и не ты ли мне говорила, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок? Было дело, я хочу жиду пирог приготовить. Научишь? Сахара в ответ махнула рукой, поворачиваясь в сторону кухни. Роджер опустил огнетушитель и устало вздохнул, глядя на трех перемазанных сажей и мукой девушек. Кто догадался баллон с газом на максимум открыть и пожечь магией? Рари и я тут же ткнули друг в друга пальцами. Сахара, а ты чего не смотрела? А я не вертухай, за всеми смотреть, да и занята была. Да, чую, что лопать мы сегодня будем подгоревшие. А это что? Роджер указал пальцем на мусорное ведро, полное каких-то толстых черных блинов. Рари потупилась и, шаркнув ногой по полу, сказала чуть слышно. Это яблочный пирог. 8 штук, выпучил Роджер, глядя на напрасно переведенные продукты. Апостол в ответ лишь сконфуженно кивнула. Короче так, Сахара, помоги Рари, у тебя шарлотка хорошо получается, а я помогу я. Сахара внимательно смотрела, как Рари мешает тесто из сахара, яйца и муки, и одновременно резала местные яблоки. Когда тесто приняло однородную текстуру и в нем не осталось комочков, она приняла кастрюльку и залила уже разложенные по круглому противню яблоки. И теперь на полчаса в духовку. Запомнила, как делать. Ага, но все же это ваша кухонная техника, это чудо. Сложное, мать его, чудо, но поразительное. Ладно, я побежала. Куда? А пирог? Присмотри, пожалуйста. Я за жидом, я мигом. Голос Рари донесся уже с улицы. Сахара усмехнулась и полезла по кухонным шкафчикам. Жида мелкая будет искать долго, он наверняка сейчас в штабе. У нее возникла веселая такая идея. Жид мрачно смотрел на блюдо с пирогом и про себя матерился. Нет, пирог выглядел отлично и не хуже пах, так что кусочек для приличия съесть можно было, особенно с чаем. Но вот оформление. Нарисованные, причем профессионально, глазурью и карамелью языки пламени и кремовая надпись «Ервартета Ауфа Аушвиц» убивали аппетит напрочь. «Ну как?» – спросил Рари, с ожиданием и надеждой глядя на жида. «Неплохо», – наемник с трудом выдавил улыбку и погладил апостола по голове. «А кто украшал? Не знаю. Может, Роджерс я, может и Сахара. А что не так? Все так, все в полном порядке. Ну все, Натаха, держись. Мстя моя будет страшна», – мелькнула мысль у него в голове, когда он вспомнил о том, что хранилось в плотно запечатанном пузырьке на самом дне его рюкзака. Сахара опрокинула в себя рюмку рябиновки и, крякнув, оглядела собравшихся за столом кабака. Рари, как и наемница, напивалась рябиновым ликером, тука цедила какое-то вино, Лили грела в руках светлое пиво, чем, по мнению остальных, совершала гнусное преступление. Курибаиша и Куракова отдавали долг уважения слабеньким коктейлям, недавно появившимся в меню, и притулившаяся с краю Далила хрустела сушеной рыбкой под темное гномье. «Далька, а ты чего тут забыла? Забей, я, главная официантка, и я решила, что сегодня моя смена кончилась. Я мешаюсь, ты?» «Нет, конечно, Сахара налила себе еще. В общем, вчера было весело. Слушать будете?» Одобрительное гудение было ответом. «Короче, Лалька, наш с тобой шедевр кулинарно-пирогового искусства был оценен командой по достоинству. Все просто валялись под столом, а это ты его так украсила, что уже да кусок в горло не лез. Ага, пошутила, блин, что там было?» – спросила Куракова Мари. «Я на нем написала Освенцим ждет и украсила языками огня. Жит ведь на четверть еврей, вот и решила пошутить. Зря я так, очень зря. Жестоко это», – согласилась Шина, глядя, как Мари объясняет местным, что такое концлагерь вообще и Освенцим в частности. «Да уж», и ответ был ужасен. «Эта сволочь порхатая подлила мне в вечерний чай афродизиак. Гаденыш, я ему брому подолью, чтобы не стоял. Ты только рискни», тут же набычилась Рари. «Я тебе морду тогда набью, оторву тебе ногу, и ей набью». Осознала, не дура. «А это что, афродизиак?» Лили таки выпила свою кружку и жестом попросила повторить. «Возбудитель это, честно, пытаться заснуть в кубрике, полном мужиков в самом соку, это пытка, но я, девушка с принципами, поэтому держалась, хоть и из последних сил». И тут, блин, шоу началось. Открывается дверь и входит наша негроостроухая в костюме типа «ничего лишнего, только ню». «А это как?» – оживилась Рари. «Да почти голая, так, пара маленьких тряпочек. И где, блин, достать ухитрилась?» Короче, входит это чудо и, прикрываясь руками, заявляет: «Я, мол, вся ваша, так что пришла выполнять обязанности рабыни. И прикиньте, просит начинать по очереди, мол, всех сразу она принять не сможет физически». Смех был ответом рассказу, лишь Куракова и Лилей осуждающе смотрели на Сахару. «Так вот, все мужики в полном ахуе, что делать, не знают, вроде и хочется, а вроде и ссыкотно, на карантин никому снова не охота, а меня уже плющит, я уже готова не то что на я, на собственную снайперку залезть. Короче, встаю я и говорю: давай, я первая, у меня как раз и плетка в трофеях есть. Видели бы вы эти рожи, честно, меня аж отпустило, когда я их увидела». Сахара снова тяпнула рюмку, освежая пересохшее горло, пока остальные смеялись. Нет, просто ржали самым вульгарным способом, отчего остальные посетители на них оглядывались. А дальше что? Дальше Роджер вскочил с кровати, закутал я в одеяло и увел из кубрика. Вернулся он через часа, наверное, три, довольный как кот, сметаны обожравшийся, и заявляет на весь кубрик: «Я, мол, отказываюсь от своей доли, отдайте мне негру». Типа рвется ретивая, от всхожего до закатимого, запала карамелька в самое сердце, не могу без нее. «Ну, мужики у меня добрые и отходчивые, согласились, короче, так что теперь у нас Роджер за остроухую отвечает». А вот и она. И правда, в кабак вошла виновница торжества. «Я, дуй сюда, у нас есть пиво и печеньки, будешь? А давайте, о чем болтаете? Так о тебе и о твоих ночных похождениях». Румянец эльфийки залил ее щеки. «Ну зачем вы так?» — спросила она, принимая кружку пива у официантки и делая глоток. «Да фигня все это, с кем не бывает», — махнула рукой Сахара, а остальные ее поддержали одобрительным гулом. «Ты лучше скажи, как он?» Глядя на возбужденно горящие глаза собутыльниц, я еще гуще покраснела, но ответила: «Ну, это было восхитительно. Я многого не знала, оказывается. Расскажи, этот вопль, наверное, был слышен даже на базе. Сова, выходи по-хорошему, а то хуже будет». Пьяный рев Сахары, казалось, сейчас развалит стены Кубрика, где спряталась Свяр. И чего ее понесло в кабак? День вроде не тяжелый был, танк не жит, гоняет не так сильно, да и снайпинг – дело, спешки не требующие. Танк сам говорил, что торопиться не надо. Сильной усталости не было, но вот решила, черт побери, расслабиться за кружечкой пива. А там Сахара с Яйрари. Причем уже хорошие, такие хорошие, что темная сопела в кружку. Девушки из команды Тами тоже уже готовы были, и черти ее дернули выразить свое презрение к состоянию девушек, добавив, что жду это не понравится. Да, зря она так. Рари тут же взбеленилась и с воплем: «Да что ты понимаешь, разлучница херова!» Выдрала прибитую к полу лавку, стряхнув с нее собутыльниц, и понеслась на нее, и Сахара присоединилась к этой погоне. До базы она долетела как на крыльях, надеясь, что часовые не пропустят несущихся следом поддатых преследователей. Куда там, япы явно не дураки, жить тоже хотят, поэтому прикинулись ветошью. А эти двое, вопя, что же да не отдадут какой-то плоскодонке, начали гонять ее по базе, и причем даже попавшийся на пути Хазама лишь в усы усмехался. Гад. К счастью, Свяр, от битья лавкой ее спас выздоравливающий кипиш, просто затянувший несчастную девушку в кубрик, и вышел, принимая огонь на себя. «Вашу мать, вы охуели!» — раздался рев командира наемников. «Вы чего тут устроили?» Бурчание девушек было ему ответом. «Да мне похуй, час ночи, свалили отсюда. Бля, завтра я вам устрою, сволочам, любовь у них отнимают. Ну-ка марш спать!» Недовольное ворчание и шарканье ног было ему ответом. Зайдя в кубрик, кипиш погладил Свяр по голове, успокаивая: «Эх, Сова, ну а ты чего за языком не следишь, ведь сама знаешь, что они бухие, плюс эта мелкая тебя с легкостью размажет, и все равно лезешь. Зачем? Ну?» Ответить Сова не смогла, ее горло перехватил спазм, а по щекам покатились слезы. «Не плачь, девочка», — кипиш обнял ее и снова начал гладить по голове. «Это ведь из-за жида? Угу, я бы на твоем месте отступился. Против такой противницы, как апостол Имрой, у тебя шансов нет. Но в любви я тебе не советчик, поступай как знаешь. И еще раз ты их спровоцируешь, и я тебя в команду Итами переведу, поняла?» «Да», — прошептала Свяр, прижимаясь к груди наемника. «Я больше не буду». «Тогда ложись и спи здесь, нечего по базе ходить, пока тут всякие неадекваты разгуливают. Ну я завтра им устрою, поняла?» «Это... планшет, инструкцию я переписал на имперский, это, солнечная батарея, с ней будь осторожна, она хрупкая. Что и как подключать, я все написал. Флешки с фильмами я к планшету в коробку положил, пина не маленькая, разберется». Бози кивнула, принимая из рук жида две плоские коробки, и постаралась коснуться пальцами ладони наемника. Жид непонимающе взглянул в глаза ближайшей подруги пины, отчего она покраснела и отвела взгляд. «Я чего-то не знаю, нет-нет, все в порядке, просто, хотя неважно, забудьте». Бозис вспомнила слова Пины, что этот наемник уже занят Рари Меркури. «Но ведь как хочется». Тряхнув головой, она отогнала воспоминания о недавно виденном сне с участием этого мужчины и рукой потерла горящие щеки. Пройдя половину базы и уже открывая дверь в выделенные ей апартаменты, Бозис подняла голову к небу, улыбаясь своим мыслям и предвкушая прочтение нового тома искусства, присланного Рисой. Но тут кто-то обхватил ее шею рукой и, пригибая к земле, спросил, дыша в лицо перегаром: «Апа, а кто это у нас тут, чё несем хорошего?» Незнакомая здоровенная девушка потыкала пальцем в коробку. «Это Бозис», — мрачно произнес с другого бока голос апостола Имроя. «Еще одна коварная соблазнительница, положившая глаз на моего жида. Вот оно как, так чего несем-то? Это для Пины. Посылка. От жида». «А», — Рари стукнула себя кулачком по ладони. «Политинформация. А как, не знала, что наш еврей таким занимается. Ты это, смотри мне», — деваха погрозила пальцем перед носом у ничего не понимающей блондинки. «Я тебе за него твои дрели нахер сбрею, поняла? Пить будешь?» Бозис отчаянно замотала головой. «Значит будешь, пей». В губы ткнулось горлышко бутылки, и рот наполнился жгучей ароматной жидкостью, отдающей рябиной. Бозис от безысходности глотнула пару раз, потом еще, и забрала бутылку. «Вот, это по-нашему. Меня это, Сахарой зовут, я же до нашего давно знаю. Будем знакомы?» «Будем», — ответила Бозис, вспоминая слова жида, предназначенные Пине, про то, что если не можешь справиться с чем-то, возглавь, дайте я только коробки в комнату положу. Что-то жутко неудобно упиралось ей в щеку. От этого она проснулась и, еще не открывая глаз, поняла, что лежит на жестком, холодном и железном. Голова болела, да еще и пить хотелось, еще эти голоса поблизости. Сахара открыла глаза и, с трудом подняв голову, увидела, что лежит она на корпусе танка, а перед ней стоят жид с мегафоном и кипиш с занесенным гаечным ключом приличных размеров, а сзади стоял и с интересом смотрел на все это лично Хазама. Несмотря на похмелье, она поняла, что сейчас будет, и успела закрыть уши ладонями и открыть рот, как делала всегда при близком взрыве. Подъем, срочный взлет, накачать катки танку и приготовиться к погружению. Рев жида, усиленный мегафоном, ударил силой минометного снаряда, да еще и гудение брони танка, по которому со всей дури лупанул кипиш, неприятно отозвалось в костях. Даже приготовления не особо помогли, но ее соратницам, лежащим рядом, пришлось еще хуже. Их просто снесло с брони на землю. «Встать, смирно!» — рявкнул кипиш, удовлетворенно оглядывая виновниц вчерашнего переполоха. Девушки с трудом смогли подняться и кое-как соорудить что-то, похожее на строй, тихо покачивающийся при полном штиле. «Вот, господин генерал, полюбуйтесь, вот они, виновницы, и с такими кадрами мне приходится работать», — печально сказал кипиш. Хазама лишь удрученно покачал головой, но Сахара заметила, что глаза его весело блестели. «Что будете делать с ними, Павел? На губу посажу. Всех троих. У вас же есть гауптвахта?» «Нет, но ради такого дела соорудим», а после обратился к девушкам. «Дамы, я все понимаю, но вам не кажется, что ваша форма одежды далека от уставной?» «Нет, я не против подобного, но все же». И тут Сахара, да и Рисбозис, поняли, что из одежды у них только комплект нижнего белья, один на троих, и самой Сахаре повезло больше всех, на ней хотя бы были трусы. Бози щеголяла довольно откровенным бюстгальтером, а на Апостоле были только чулки с подвязками, а основная часть одежды почему-то висела на танковом орудии. «Ну что ж, господа наемники, не будем смущать дам и пройдемте ко мне в кабинет, обсудим следующие ваши задания». Хазама развернул комсостав шторма и повел его от затупивших девушек. Уйти они успели далеко, но их все же достиг слитный вопль трех глоток. «Все мужики, козлы, шифровка без номера, срочно, летящий, свирепому, в связи с некоторыми неожиданными событиями приказываю вам обеспечить сохранность вверенного вам объекта. Приоритет максимальный, код оранжевый». Глава 26. Землетрясение и его последствия. Наемников посреди ночи подорвал с кровати ревун тревоги. Горохом посыпавшись с коек, они стремительно одевались, намного опережая нормативы всех армий мира, и, выхватив оружие из пирамиды, злой невыспавшейся толпой вылетели на плац, и на него же выбегали ЙОТСДФ, правда, к удивлению наемников, без оружия. «Что, мать вашу, случилось?» Рев кипиша остановил Янагиду, несущегося практически скачками. «Землетрясение, скоро начнется, твою же ж мать, жид, жид!» Дораться до своего зама кипиш не смог. «Да где эта еврейская скотина?» Вечером ушел в кабак и еще не вернулся, бодро отрапортовала Сахара. «На блядки пошел, наверное». От этого заявления кипиш на пару секунд застыл в прострации. «Чтобы жид и по бабам?» «Не, такого точно не может быть. Скорее с гномами сидит и думает, что им еще бы впарить». Сами наемники буквально два дня назад вернулись из владения огненного камня, где продали за полновесное золото партию из 30 старых, можно сказать, раритетных огнеметов М2, незнамо где найденных каптером. Выручку честно поделили с Хазамой, который давал добро на это, гномам, уже вкусившим сладость крупнокалиберного, а эти коротышки простую помпу делали чуть ли не противотанкового калибра. Огнемет понравился, и они с радостью купили всю партию, в мыслях уже налаживая производство огнепыхающих машинок, и вспомнили про топливо, и ужаснулись. Денежка заплачена, по сути своей, за пшик. Нет, найти нефть подгорные жители вполне могли, даже с помощью самогонных аппаратов могли разделить ее на фракции, но поливать врага керосином и напалмом – две большие разницы. Пришлось бородачам слать на поклон к все тому же Хазами послов с молением о напалме. Генерал, будучи расчетливым мужиком, на это дело подписался, деря за канистру с огнесмесью приличные деньги. Караван, груженный канистрами, ушел в полдень, И тут на тебе, землетрясение. Ждать природный катаклизм пришлось недолго. Буквально через полчаса земля вздрогнула. Потом еще раз, и еще. Через минуту она уже прилично так тряслась. Но длилось все это недолго. Подождав еще буквально минут 10, Хазама дал команду расходиться. И едва ему ответил слитный грохот десятков армейских башмаков, как центр плаца с треском ушел под землю, захватывая десяток не успевших убраться оттуда солдат. В это же время жид действительно сидел в кабаке с гномами и самозабвенно торговался. Товаром был рецепт изготовления бывшего темой дня напалма. Дари, 20 килограмм золота, это не так уж и много. На закупках у зеленых вы потратите намного больше. А тут, считай, вы получите независимость в таком стратегическом ресурсе. Хромой племянник тактического гнома Страри отхлебнул пиво и выдал свою выкладку. Мы сами довольно быстро разберемся с процессом его изготовления. Да, возможно, мы не сможем найти нужные присадки. Но это не беда, алхимики, в крайнем случае, найдут замену. Не будет той великолепной эффективности, не беда, со временем доведем до ума. Так что 10, Дари, ты явно меня не уважаешь. Жид довольно улыбнулся и отхлебнул травяной отвар, приготовленный ему лично Далилой. Кроля успела изучить вкусы наемника, поэтому, когда он появлялся в кабаке, то мог быть уверен, его вкусно накормит и напоит, и ласково по голове погладит. Такая забота была, откровенно говоря, непривычно, но приятно, это Жид признавал. Уважаю, еще как, но больше 10 не дам. Жид собирался привести еще пару аргументов, отлично понимая, что получит он максимум 15 кило презренного металла, но сделать это ему не дали. Присутствующие, как люди так и нет, как-то дружно ломанулись из кабака. Что за? Начал было наемник, как на него налетела Далила и, схватив за рукав, с недюжинной силой поволокла к выходу. Далька, твою ж налево, отпусти. Ты какого черта творишь? Бежим, быстрее, сейчас будет что-то плохое. В голосе кроли слышалась паника. Кинув взгляд на Дари, Жид понял, что она права. Гном тоже шустро ковылял к выходу, изредка вздрагивая, дико озираясь и втягивая голову в шею. На улице общины творилось форменное столпотворение, гул голосов оглушал, сквозь него иногда прорывались командные крики на японском и имперском. Наемник разобрал одно слово – землетрясение. «Далька, стой! Я знаю, что это такое, тут безопасно будет». Прижавшая к голове уши напуганная кроль остановилась и буквально прилипла к Жиду. «Не бойся, сейчас землю немного потрясет, и все успокоится. Не бойся». Наемник погладил Далилу по волосам. Едва прошел первый толчок, Далила оглушительно завизжала и практически запрыгнула на Жида. Не ожидавший такого наемник просто свалился на землю, больно ударяясь о ее поверхность. Сверху его прижало своим большим бюстом кроля. И все бы хорошо, но только из-за особенностей формы официанток, оставляющей верхнюю часть груди открытой, а также неприятие самой Далилой бюстгальтеров, ее арбузы просто выпрыгнули из выреза, и лицо наемника оказалось точно между ними. Да еще и руки Дальки обхватили многострадальную голову и просто вжали ее между ними, перекрывая доступ кислорода. Жид понял, что если он хоть что-то не сделает, ему настанет полный и окончательный трындец, а смерть от удушья, пусть даже и в таком месте, была явно менее почетной, чем от пули или осколка. Когда земля перестала трястись, Далила открыла глаза и огляделась. Почти все, кто был на улице, медленно поднимались с земли и смотрели почему-то на нее. Кто с одобрением, кто с завистью, кто даже с вожделением. И это было неправильно. И тут чья-то рука ухватила ее за задницу. Далила гневно обернулась, но виновника не нашла, хотя ощущения руки, ее лапающие остались. И вдруг откуда-то снизу поднялась еще одна рука, с другой стороны, и начала отчаянно хлопать по ее спине. Пару секунд кроля соображала, что к чему, и потом вдруг поняла, что прижимает нечто круглое и горячее к своей груди, а точнее, вжимает между них. Опустив взгляд, она увидела коротко стриженную черноволосую макушку как раз между обнаженными грудями. Резко оттолкнув ее от себя, кроля поднялась на колени и, вместо гнева на нее обрушился жгучий стыд. Она чуть не задушила ее любимого клиента своей грудью. Жид с упоением вдохнул такой пьянящий воздух и тут же им подавился. И было отчего. Прямо перед ним, практически в ногах, на коленях сидела Далька, чье лицо пылало от румянца, и прикрывала руками обнаженную грудь. И все бы хорошо, но, за спиной у нее ангелом мщения возвышалась, что было удивительно при ее-то росте, Рари Меркури собственной персоной, в платье готик Лали, с секирой на плече и злобной ухмылкой на ставших фиолетовыми губах. Жид понял, что задохнуться в пышной груди Далилы было не такой уж и плохой смертью. Караульные на КПП видели многое. Уничтожение более 100 000 человек, бегающих туда-сюда солдат, двух пьяных девиц, гоняющих третью. Но они совершенно точно никогда не видели, чтобы человек мчался со скоростью хорошего байка. Один из наемников просто пулей пролетел мимо них, практически выбивая пыль из асфальтового покрытия дороги. Переглянувшись и пожав плечами, караульные было вернулись к своим обязанностям, как мимо них пролетело что мелкое, черное, с огромным топором, да еще и завывающее что-то типа «убью кобеля». По топору это что-то они узнали, но останавливать не рискнули, хотя и понимали, что очередной втык от начальства они заслужили. Но уж лучше лишиться части жалования, чем жизни. Генерал их точно поймет, да и не первый раз к ним ходит местная мечта любого атаку. Жид влетел на территорию базы и тут же помчался к плацу, собираясь после него свернуть и как можно скорее добраться до танков. Авось повезет, и разгневанная Рари не сможет быстро его выковырить из бронированной машины. А там уж ее остановят и не дадут портить имущество базы. Но на плацу было неожиданно оживленно, поэтому просто пробежать мимо не получилось. Да и вообще бежать дальше не получилось, спасибо вставшему на пути солдату, в которого наемник, делая все по вредным советам Остера, затормозил. Лейтенант, Жид узнал в сбитом и стонущем бойце Янагиду. Ох, ну ты и сволочь, извиняй, но мне некогда. Я побежал, не стоит. Плац провалился, есть убитые. Твою мать, как, когда, Жид охренел от этих слов, но тут же сместился вправо, и лезвие огромной секиры вышибло искра из асфальта точно между ног Янагиды. Кобель, попался, инфернальным голосом сказал Рари, снова занося секиру над головой Жида. Рари, взвыл наемник, не сейчас, у нас проблемы. Но апостол Имроя не слушала. С маниакальной улыбкой, смакуя момент, она поглядела в глаза Жиду и торжествующе улыбнулась. Нет, жизнь не мелькнула перед глазами наемника, помирать так рано он пока не собирался, но выхода не было. Нет, увернуться можно, можно еще побегать, но это лишь продлит агонию. И Жид сделал то, что сам не ожидал. Рванув вперед, он просто впился в губы разъяренной Рари. И первым, что он услышал, лязг упавшей секиры. Вторым, свист и аплодисменты. Напряженное тело апостола расслабилось, и нежные, но охренительно сильные руки обхватили его шею. Оторвавшись от Рари и поглядев в ее затуманенные и мечтательные глаза, Жид высвободился из объятий, не обращая внимания на завистливые и уважительные взгляды японцев, подошел к команде. «Что тут?» – провал, – ответил Кипиш, мрачно смотря на своего зама. 10 человек провалились, отклика нет. Химфакел бросали, теряется быстро, а это значит, что можно не пытаться их спасать. Что делать будем? Мы, пока ничего, будем ждать прояснения ситуации последующих команд. Надеюсь, что нас туда не пошлют. Ненавижу подземелья. Наследный принц зарзал, поерзал, удобнее устраиваясь на кровати, и поднял мешочек с наколдованным льдом. Фингал вроде чуть спал, о чем говорила видимая полоска света. Чертовы японцы и чертово землетрясение. Как же он перепугался, когда все начало ходить ходуном. Хорошо хоть не закричал, это было бы позором. И спасибо пленнице со странным именем Нарика, что объяснила, что вообще за кошмар творится. Жалко, что пришлось ее отдать. Но свое здоровье дороже тут он еще легко отделался. А то ведь и убить вообще могли из этих их громпалок. Нет, ну какое замечательное оружие. Да будь у него хоть одна когорта с такими штуками, он бы весь мир поставил на колени. А попавшую под удар охрану не жалко. Пусть их и позорно расстреляла какая-то баба, которая тоже ничего, зарзал не отказался бы познакомиться с ней поближе. В нормальной обстановке, а не в той, когда она смотрела на него как на отбивную. Хорошо еще сообразил отдать эту Нарика. И так легко отделался. Японцы. Папа, Дундук, сел на троне ровно и никуда не лезет. Совет. Половина воры, другая, предатели. Братец Диаба, трус и паникер. А про Пину даже думать не хочется. Японская подстилка, вот она кто. Хотя, нет, кое-что полезное у нее было от этих узкоглазых обезьян. Доска, на которой двигались картинки. Классная штука, он тогда полчаса подглядывал за Пиной и вместе с ней просмотрел странную штуку, названную сестрой политинформации. Это не те кошмарные тонкие книги с отвратительными любому нормальному мужчине картинками, что смотрели ее рыцари. Тьфу, мой владыка, все в порядке? Рядом зашевелилась бывшая королева всея кроли Тьюли. Тоже подарок судьбы ему, Зарзалу, непонятно за что выданный. Ну, взял ее в плен, кинул в камеру и забыл. И вот с месяц как она сама пришла к нему в опочивальню. И теперь ночки стали намного жарче. Да нет, это я так, вспомнил кое-что неприятное. Не поделитесь? Обнаженное женское тело прильнуло к боку, и голова Тьюли легла на грудь. Это про пленницу, Нарика? Нет, что ты. Знаешь, примерно уже как года полтора я ждал проблем с этими японцами. Это как так? Я тогда инкогнито решил пройтись по кабакам, зайти к феечкам, надеюсь, ты поняла, о ком я, и просто развеяться. И в одном из довольно дешевых кабаков встретил его. Его, да, пророка. Пил он как лошадь, но ухитрялся быть абсолютно трезвым. Ну и я решил составить ему компанию, так как народ его сторонился. И выдал он мне самое настоящее пророчество. Вы уверены, мой повелитель, что это был не шарлатан? Рука Тьюли скользнула по груди и животу Зарзала, направляясь известно куда. Уверен. У него закатились глаза, изменился голос и вокруг начали летать пустые кружки. Может, он просто нищий маг? Такое случается. Не перебивай. Так вот, как он там сказал. И явится из тьмы, что между нами, полчища и сметут с лика планеты все города и страны. Они поставят мир на колени, и тот склонится пред крестом. И будут убиты те, кого они не примут, и возвысятся те, кто им по вкусу придется, и станут они им братьями. И прошествуют они дальше, во тьму внешнюю, вне путей смертных и богов, и другие миры содрогнутся под их пятой. Как-то так, крест, я не помню у японцев крестов. Не, был у их дипломата на шее, на нем еще мужик вроде распятый был. Вот я и понял, что это болтовня, про них, ужас какой. И что вы будете делать, мой принц? Сражаться. Сперва соберу тех, кому империя превыше всего, и выброшу японцев в их родной мир. И никакая механика и машинерия не справится с доблестью и честью. Ты со мной, Тьюли? Да, владыка, томно прошептала кроля, практически наваливаясь на Зарзала. Отбросив мешочек со льдом, он хищно улыбнулся, схватил ее за талию и резко перевернул под себя. Далила мрачно провела ладонью по клинку. Послание, приказывающее ей убрать привезенную 2 недели назад пленную из столицы, медленно догорало в чаше. Все ритуалы проведены, клинок, почти черный от крови убитых ей врагов, заточен. Приготовления закончены. Она с честью выполнит приказ. Окинув последний раз взглядом бывшую такой уютной комнату, уже бывшая старшая официантка, а теперь снова бойцовский кролик и агент-стиратель, вышла в ночную темноту через окно. А тем временем Жид сидел на лавочке у медсанчасти, курил и морщился от неприятного ощущения пустоты на месте одного из коренных зубов. Чертов флюс, хорошо еще сообразил, что к чему, в самом начале заболевания и не успел побегать по стенам от нестерпимой боли, но зуб пришлось драть. Наши отечественные коновалы в свое время отвратительно прочистили его перед пломбировкой, и тот 7 лет медленно, но верно гнил, и догнился. Проклятие, не помешаю? Спросил наемника подошедший лейтенант Янагида. Не, тоже зубы. Жид метким броском отправил окурок в урну. Что? Нет, порезался. Янагида показал забинтованную левую руку. Бывает. Слушай, а что с провалом делать будете? Отправим на исследование группу. Вы, научники и контрразведка. А мы с чего? Хотя не говори, это и так понятно. Нас не жалко. Я даже не знаю, что сказать. Вот и не говори. Пещеры – это полный трындец, особенно в плане связи. Я знаю. Поэтому пойдете с катушками кабеля, каждому по 200 метров. Хоть что-то. Слушай, я все хотел спросить, а что за девица тут тусуется? Нарика, бывшая пленная, и Томи из столицы привез. Да, от этого распис. Жид прервал женский вскрик, сменившийся громким бульканьем. Вскочив, наемник и японец выхватили пистолеты и ломанулись за угол медсанчасти, где перед ними предстала ужасающая картина. Над телом этой самой Нарика склонилась темная фигура, негромко говорящая «умри», ничтожество и пытающееся приличных размеров тесаком отрезать последнюю голову.